Глава 17. Зейн. Агата растеряна, а я смотрю на ее припухшие от моих поцелуев губы и едва сдерживаюсь, чтобы не повторить это безумие. «Нет, я так не могу». Жена упрямо сводит брови, а я лишь снисходительно хмыкаю. «Чего?» «Я хочу понимать, в чем тебя обвиняют. Это из-за того, что ты сказал мне вчера вечером?» Вспоминаю и невольно стискиваю зубы. Я же сказал, что убил ее любовника. Не беспокойся, я пошутил. Болезненный оскал растягивает губы, в груди неприятно ноет. Я же за тебя переживаю, а ты... Поджимает губы и уходит. Не держу. Как только лязгает металлическая задвижка, опускаюсь на лавку и достаю сигареты. Закуриваю одну и выдуваю сизую струю дыма в потолок. Не отпускает. Даже никотин не способен стереть сладкий вкус губ моей жены. Что ж такое? Не могу понять, что со мной происходит. Непривычно волнует ее забота. А еще поцелуй. Мне кажется, я никогда таких эмоций не испытывал. Не то что с женой, а вообще. От запаха, близости кроет не по-детски. Вот только что со всем этим делать, неясно. После всего, что Агата натворила, между нами просто не может ничего быть. Простить измену? Немыслимо. Не будет этого. Но прогнать или отпустить ее я тоже не могу. Все во мне противится этому решению. Глубоко затягиваюсь и выдыхаю плотный дым. Интересная ситуация получается. Моя жена внезапно стала ангелом, но куда делась грешница? И что с ней будет, когда память восстановится? Дверь снова с лязгом открывается, и входит мой адвокат. «Закончили?» — вопросительно дергает бровью. «Да, Дим, как у нас дела?» Строкин пожимает мою ладонь, присаживается напротив и достает какие-то бумаги. «У них на тебя, в общем, ничего нет». Мельком пролистывает документы и протягивает мне для ознакомления. «Скоро отпустят. А вот клуб пока придется закрыть». «Исключено». Качаю головой и тушу окурок в пепельнице. «Зейн, какого хрена?» Зависаю, внезапно снова вспомнив поцелуй с женой. Такой необычный и словно совсем другой. «Алло!» Строкин звучно припечатывает ладонь к столу, выдергивая меня в реальность. «Чё ты орёшь?» Перевожу на него взгляд. «А чё ты лыбишься, как блаженный?» Снисходительно закатывает глаза. «Подпиши здесь и вот здесь». «Что это?» «Подписка о невыезде. И закрой клуб, пока всё не уляжется». Ловит мой недовольный взгляд и продолжает. «Илья прикрыл в этот раз. Но ты же понимаешь, что это только начало. Я тебя услышал». «Вот и славно!» Поднимается на ноги и пожимает мне ладонь. «Не болей!» Спустя несколько часов меня и правда выпускают. Булат ждет в машине у входа. Сажусь в салон и достаю сигареты. Друг недовольно сопит и слишком резво трогается с места. «Ну и какого хера ты исполняешь?» «Ты о чем?» Включаю невозмутимость, прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Я тебя домой привез», — хмурится Булат, стискивая руль сильнее. «А ты оказался в клубе». «Ну да, косяк вышел». «Проветриться захотелось», — пожимаю плечами. «В конце концов, я не мальчик, чтобы отчитываться о своих передвижениях». «Проветрился?» И возразить-то нечего. Это подстава. «Да ладно!» — скалится Булат. «А я же тебя не предупреждал, да?» «Мой косяк, признаю». Вздыхаю обреченно. «Клуб временно придется закрыть». «Я так и думал». Друг недовольно качает головой. «Есть идеи?» «Ищи того, кому выгодно». Пожимает он плечами. И, в общем-то, прав. Этот путь самый быстрый и, как показывает практика, надежный. Не сегодня. Растираю лицо руками и смотрю на часы. День выдался не самый лучший. Тебя домой или еще поприключаешься? Самозабвенно язвит Булат. Домой. Криво усмехаюсь. Кстати, как так вышло, что Агата оказалась у меня? Булат снова ухмыляется и рассказывает мне подробности об их разговоре с моей женой. Какая интересная ситуация получается, но не сходится ничего. Все кувырком, а точнее вверх ногами. Я ничего не понимаю. Тяну задумчиво, пытаясь сходу проанализировать все происходящее. Не может же так человек измениться после амнезии? Не может. С готовностью соглашается Булат и озвучивает мои догадки. Поэтому я взял анализ ДНК. Скоро узнаем, кем является твоя жена на самом деле. В доме горит свет. Меня ждут, и это приятно греет душу. Выхожу из машины и иду к дому. Не дойдя несколько метров, закуриваю и смотрю в ночное небо. Звезды яркими огоньками мелькают на темной глади. Хорошо здесь и спокойно, но надо идти. Выбрасываю окурок в урну и вхожу в дом. В воздухе витает приятный аромат еды, а на кухне раздается какой-то непонятный звук. Нахмурившись, иду туда. Агата что-то достает из духовки, с грохотом приземляет на стол и засовывает палец, видимо, обожженный, в рот. «Что ты делаешь?» Нервно сглатываю, жадно наблюдая за действиями жены. «Ой, Зейн!» Вздрагивает и оборачивается. «А я ужин готовлю. Для тебя». Сердце делает в груди кульбит и бьется быстрее. «Для меня?» Переспрашиваю, как идиот. «Сама?» «Да». Агата смущенно отводит глаза и убирает выбившиеся прядки за уши. «Не надо было? Ты не рад?» «Очень рад». Невольно улыбаюсь и приближаюсь. Я зверски голоден. «Сейчас». Жена уворачивается от меня и достает тарелку. Я лишь наблюдаю издалека и никак не комментирую. «У меня день рождения скоро», — напоминаю. «Будут только близкие друзья и родственники». «Хорошо». Она ставит передо мной тарелку, а я замечаю, как ее руки подрагивают от волнения. «Ты же, как всегда, затмишь всех?»